Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. В предыдущем эпизоде. Уходит на пенсию заместитель прокурора Краснодарского края. На его место из Москвы присылают нового человека, Елену Простякову. Здравствуйте, давайте знакомиться. Назначение шокирует лучшего следователя прокуратуры Бориса Никишова. Дозвонился. И что? Лена утром в Москву уехала. 10 лет назад Простякова бросила его прямо в день свадьбы. Решение невесты подкосило Никишова. Из глубокого запоя его смог вытащить только психотерапевт. После этого Борис завязался спиртным и перестал доверять женщинам. Я ничего не просил и ничего не обещал. Пошел вон. Бесчувственная сволочь! Никишов меняет партнерш как перчатки. В отношениях он груб и даже жесток. Одна из многочисленных любовниц следователя решает ему отомстить. Это подруга Бориса Никишова. Не понимаю, о чем вы. Пожалуйста, не бросайте трубку. Я думаю, что он вами пользуется. Нет его там. Спички есть? Вот там. Сейчас. Поссорились? Ничего такого. Я спать рано легла, а утром просыпаюсь, его нет. Что за человек? Знает же, что я ненавижу одной завтракать. Так, может, случилось что-то? Нет. Зайдешь? Так, мне лестницу помыть. Успеешь. Пойдем. Алло. Да, Игорь Васильевич. А он, честно сказать, дома не ночевал. Я думала, вы его в какую-то командировку отправляли. Нет? В милицию? Да зачем же в милицию? Ничего страшного не произошло. Как скажете. Хорошо. Краснодар, мая 75-го. Да. Пропал непростой дяденька. Некий Виталий Данилович Анохин. Видный крайкомовский деятель. Курировал развитие физкультуры и спорта. Дисциплинированный, волевой, идейный. Ну, теперь понятно, почему его поиски начались прямо в тот же день. Я бы сказал, в тот же час. А дело, по всей видимости, было так. А второй секретарь крайкома ждал важного звонка от Анохина. Но звонка не последовало. Мне кажется, понимаю. Если тот был дисциплинированным, то второго секретаря это забеспокоило. Второй секретарь позвонил шоферу, и вот что выяснилось. На Накануне вечером. В 20:00? Водитель привез его домой, но в квартиру мужчина так не дошел. Второй секретарь поднял трубку. Алло, это милиция? Эй! Ты что делаешь? Милиция! Ничего. Анохины здесь живут? Третий этаж. Машину не трогай. Я все видел. Наталья Игоревна, во что вчера был одет ваш муж? Светлый плащ. На ногах ботинки югославские. Я вообще не понимаю, зачем вся эта паника? Но я же сказала второму секретарю, что ничего страшного не произошло. Зачем сразу милицию? А вам не кажется странным, что вчера водитель привез вашего мужа вечером во двор, но домой Виталий Данилович так и не дошел? Он взрослый, ответственный человек. Дисциплинированный. Вот увидите, в 9 утра будет как штык на работе. Дома еще кто-то есть, дети? Нет, ребенок уехал на экскурсию всем классом в Москву. Это школьная подруга, помогает по хозяйству. Пахнет вкусно. Кушур жарит. Что жарит? Кушур. Это такие пирожки бурятские. Я же из Улан-Удэ, после школы переехала в Краснодар. Правда, вот все рецепты забыла. А школьная подруга все помнит. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташ, я пойду. Работа. Иди. Стой, угости товарища милиционера. Сейчас. Я только бумагу заверну. Да, не стоило. А я тебе еще раз говорю. Фишер трус. Он же в апреле отказался играть. Отдал корону. Ну, за Карпова. Не могу понять. А что это плывет? Где? Да вон! Труп, что ли? Труп. Спасибо. До свидания. Я работаю. Ты на месте? Надо поговорить. Мне же на работу. Давай, через полчаса внизу. Вот гаденыш. Телеграф? Я. Пожалуйста, не бросайте трубку. Я бы хотела с вами поговорить по поводу одного нашего общего знакомого. Не понимаю, о ком речь? Борис Семенович Никишов. Значит так, я в контору, если мне кто-то будет искать, направляй всех в ЖЭК. А, хорошо. Это тебе. Кушур очень вкусный. Спасибо. Пока. Пока. вчера вечером гулял. И что? Ну где ты гулял? Не ну что ли? Это никак вот. Здесь нормально не поднимаешься. Ну все исправим, не волнуйся. Где ты был? Все в порядке. Подожди. Ну может ты ревнуй. Это никак вот, правда, я работать. Привет, Борис Семенович. В Покровском озере только что выловили утопленника с ножевым ранением. Поезжай. Так пусть дежурная группа занимается, эксперты заключение сделают. Некогда ждать. Утром пропал крайкомовский деятель Анохин. Думаешь, это он в озере плавает? Очень хотелось бы, чтобы нет. Ты поезжай и разберись. Ты с Простяковой как? Притираетесь? Сан Саныч, я поехал. Привет. Здравствуйте, Борис Иванович. Тебя тоже в связи с этим Анохиным напрягли? Да. Надеюсь, ты не он. Посмотрим. Привет. Здрасте, Борис Семенович. Очень рад вас видеть. И тебя. Что по утопленнику? В воду попал уже мертвым. Ножевое ранение. Я думаю, что печень хорошо задета. Содержимое карманов? Так точно. Кто? Анохин. Умею обрадовать? Обрадовался? Заканчивай тут. Где Петрук? Туда пошел. Ты чего? Наталья Игоревна. Она в конторе уже. А что случилось? Да муж ее утопился. Тело сбросили отсюда. Следы крови есть. Но самое интересное тут. Видите? След от одного колеса тянется. Убийца на велосипеде был? Нет, смотри внимательнее. След от колеса спереди, а тут опоры. Строительная тачка. Так точно? Молодец, умеешь помочь следствию. Борис Семенович. Зараза. Это кто? Борис Семенович, можно вас? Новый зам по следствию. О, у вас зам появился. Это ж хорошо. Ищи тачку. Что вы здесь делаете? Выполняю личную просьбу прокурора. А давайте попробуем обойтись без личных просьб. Есть дежурный следователь, он и займется этим делом. Здравствуйте, Борис Семенович. Ясно. Новая метла метет по-новому. Только у этой поговорки есть продолжение. А когда сломается, под лавкой валяется. Белых, за мной! Здравствуйте. Что стоим? Работаем. Туда, да. В дом. Наталья Игоревна, тише. А! Нет! Наташенька Игоревна. Виталя! Наташенька Игоревна, держитесь. Держитесь, моя хорошая. Вы опознали? Вы супруга убитого? Держитесь. А вы сегодня мыли подъезд? Нет, не успела. Такое безумное утро. Это хорошо, что не мыли. А вы тут живете, да? Да. С сыном. Конечно, была нудная квартирка, получше была, но нам здесь хорошо. Мы довольны. Спасибо Наташеньке, угол дала. Наташа? Анохина. Она начальником ЖЭКа работает. Белых, ну где ты там? Иду! Пирожки ваши очень вкусные были. Кушур. Держи. Начинай. Следов крови нет. Пока чисто. Борис Семенович, а что от вас хотела эта новая зам? Да. Ты давай лампой води и потише. Она наверху. Тут чисто. Дальше куда идем? Вверх или вниз? Вниз, и побыстрее, пока не пришла. Не понимаю. Как быть? Я не понимаю. Ух ты! Что? Кровь была, но очень хорошо замыли. Елена! Да-да? Кроме вас, сегодня утром или вчера вечером кто-то мог тут пол проделить? Да нет. Тут это никому даже в голову не придет. Тут недавно пиво в банке несли, разлили. Сутки ждали, пока я протру. Так это... Ключ от подвала есть? В ЖЭКе должен быть. Это вот тут рядом. Сгоняй побыстрее. За царапину ответишь. Значит, конфликтов у вашего мужа ни с кем не было. Нет, ни с кем. Ни с кем у него конфликтов не было. Ни с кем, ни с кем. Сколько раз вам нужно еще об этом сказать? Успокойтесь, пожалуйста. Вопросы есть? До свидания. Я спрошу сама. Но это твоя работа. Странно. Должен быть. Нет ключа. Крючок пустой. Может, случайно на другой повесили? Сейчас посмотрим. Не поняла, что ищем? Милиции. Ключ от подвала ищем. А вы? Мастер участка. Ключ можешь не искать. Он у Анохина был. Как это? Сергеич, иди воздухом подыши. Только недалеко. Понимаете? У нас в подвале спортивные тренажеры. Как это? У нас ведь культуризм не приветствует. Да я знаю. Ну, Генка наш увлекается. Анохин сказал им сворачиваться. Забрал ключ и дал распоряжение вывести все это железо. Ну, и когда он забирал у Генки ключ, они подцапались. Они подцапались. А где мне найти этого Генку? Да он во дворе, вы его узнаете. Ну, дворник. А, Бугай этот. Наталья Игоревна, я понимаю, что это некорректный вопрос, но тем не менее, скажите, у вашего мужа были связи на стороне? Почему? Вы спрашиваете. Мы должны исключить все варианты. Так были или нет? Я не знаю. Ну что за человек, а? Землю не поровнял, тачку бросил. Тачку не трогать. В смысле? В прямом, не прикасаться. А что вы ищете? Вот что. Эй! Вы что там делаете? Иди сюда. Руки! Вы чего? Что такое? Что происходит? Что происходит? Кто это? Это Гена. Ёлки-палки. Гена! Гена! Сынок! Что происходит? Мада, я ничего не сделал. Отпустите! Там кровь на тачке. А это что? Ключ от подвала. Его же Анохин конфисковал. Это дубликат, мне его сделала Наталья Игоревна. У нее спросите. Наталья Игоревна, что происходит? Это мой дворник. Это подозреваемый в убийстве вашего мужа. Мы его задерживаем. Ты уверен, что получишь санкцию на арест? Бред, Гена не мог. Гена устроил в подвале атлетический зал. Анохин это дело прикрыл и ключ забрал. При этом ключ у парня в кармане оказался. Как? Да, это я сделала дубликат. Я отдала его Гене. Я хотела, чтобы ребята занимались. Я еще с мужем собиралась поговорить об этом. Но не успела. А кровь на его тачке? Идем дальше. Алиби. Алиби на момент убийства? Нет. Я гулял. Вот и все алиби. Нет. Нет. Есть у него алиби. Сынок, расскажи. Ну, или я расскажу. Ну, говори! Говори! Я ночевал у девушки. Только под утро вернулся. Катя зовут. Бери адрес девушки. Петрук, откатай пальчики у пацана. Гена. Катя Потапенко, 18 лет. Учится в ПТУ, живет с бабушкой. И что она сказала по поводу алиби этого культуриста-дворника? Подтвердила. Причем не только она, но и Катина бабушка. Сказала, что Генка пришел к ним где-то в районе половины восьмого вечера, а ушел на рассвете. что автоматически выводит его из-под подозрения. Да, Анохин в 19:30 был в своей машине. Живой и невредимый. Ну, хорошо. А кровавый оттиск пальца, который обнаружили на строительной тачке? Проверили? Проверили. Отпечаток не принадлежит дворнику. Так что парень абсолютно чист. Ладно, забыли. Есть информация по вашему алиби, оно подтвердилось. Да и кровавый отпечаток тоже не ваш. Вы свободны. Могу идти? Да. Следователь выпишет вам пропуск. Пошли. А вы мне не тыкайте. Где могу жалобу написать? У дежурного. Спасибо. Дело отдай Никишову. Мне плевать, что у вас непростые отношения. Дело надо раскрыть. И раскрыть как можно быстрее. Или ты ему что-то доказать хочешь? Нет, тут ничего личного. Я просто хочу установить правила. Никишов нормальный следователь. Нормальный? Хороший. Да он лучший. Пусть так, но он не имеет права делать то, что ему вздумается. Да, не может. Но мне что делать? У меня весь крайком партии вот тут высадился. И клюет. Каждый день клюет. Когда прокуратура даст результат? Так что? Когда прокуратура даст результат? А это твой желторотик. Вряд ли разродится. Отдай дело Никишову. Хорошо. Но при одном условии. После этого дела с Никишова снимается всякий бласт. Он такой же следователь, как и другие. Да. Испортили тебя в Москве. Договорились. Мети по-новому. Но убийцу Анохина найди. Пойду Никишова обрадую. А про новую метлу поговорка есть. Знаю, рассказали уже. Новая метла мечет по-новому, как сломается, под лавкой валяется. Дождитесь. Значит так, дело принимаешь ты, но не облажайся. Я не умею. Какие мысли? Так и не успел закончить осмотр подъезда. Ребята из милиции опечатали подвал. Так что я завтра с утра с этого и начну. Хорошо. Партейку? А что ты с замыслами не играешь? Я играю только с лучшими. Приехали, выходи. Борис Иванович, что у нас с нами есть? Руку подать не хочешь? Подай ей. Пол, конечно, мыли, но это не помогло. Здесь и здесь пятна крови. Все, заходите. Умеет дворник удивить? А тут что? Опа. Браслетик. Какая-то культуристка уронила. Скорее, девчонка-дворника. Вряд ли ПТУшница может себе такое позволить. Тут проба. Это золото. И что? Можно? Окей, его видел? Где? Где? Вчера утром на руке вдовы. Надо допросить того. Борис Семенович, вы уверены? В чем? В коварстве женщин? Более чем. ВИЧ-док отдай. Завтра. Борис Семенович, надо поговорить. Идите. Мне не нравится, что вы зубоскалите. Вы считаете это очень зрелым? Вы так и планируете зубоскалить? Учите. В шахматы продолжаешь играть? Нет. Я тоже. Галечка, отдел народного образования. Ну что ж, не завидую вам, Галечка. Ольга Ивановна, только не ругайте. Я вот выписываюсь. Да что вы, не надо было. Да как же не надо? Вы же для меня столько сделали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, я с нашими девочками поделюсь. Поделитесь. А вот это только для вас. Это билеты на концерт «Веселые ребята». Веселые ребята? Ого! Да. Такие же веселые, как я. Пойдете? Конечно. Отлично. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Ну, я пошел. Ну, идите. Наталья Игоревна, скажите, вчера и в тот вечер, когда пропал ваш муж, вы заходили в подвал? У нас в ЖЭКе десятки подвалов. Подвал, который находится в вашем подъезде. Там, где тренажеры. Нет. Я отдала дубликат ключа Гене, а сама в подвал не заходила. А что? А вот что. Как? Браслет оказался под кушеткой. Во-первых, почему вы тыкаете? А второе... Только пальцы не надо загибать. Отвечай на вопрос. Да, утром я зашла в подвал и попросила Гену, чтобы он себя вел тихо. Чтобы друзей туда не водил, и чтобы муж потом не заподозрил, что зал работает. На вранье похоже. Даже очень. Где была позавчера? С 8 до 9 вечера. Дома. Кто это может подтвердить? Вы меня подозреваете? Конечно. Никишов. Наталья Игоревна, мы вас не подозреваем. Это стандартная практика. Первым делом проверять ближайший круг жертвы. Умеете вы успокоить подозреваемого? Мы тебя подозреваем. Кто может подтвердить, что ты была дома? Елки-палки, никто. Ну, я из дома не выходила. Я сидела, смотрела новый фильм. И как раз с Леной с первого этажа. Вы можете у нее спросить. Созванивались, сюжет обсуждали. Это ничего не значит. Как не значит? Кушу жрал, а теперь кричишь? Откуда бы я знала? Ну, фильм же новый. Хотите, я вам сюжет перескажу? Твоего мужа зарезали тут, в подъезде. Весь подвал в затертой крови. Кровь на тачке. А ты мне хочешь сюжет из фильма рассказать? Если не виновна, поехали. Откатаем пальчики. Все просто. Борис Семенович, тебе не кажется, что ты перегибаешь? На каком основании ты ее в подозреваемое записала? Лишь на том, что она... Женщина? Нет. Потому что она что-то скрывает. Ма, да не волнуйся ты так. Не волнуйся? Куда же мы теперь? А зачем нам куда-то? Туда останемся. Ты идиот. Наташа нас теперь выгонит. Почему? Ты думаешь, я не знала про вас? Я знала. Чего молчала? Наташа нам угол дала. Работу. Что я ей могла сказать? Сынок, ну что же ты такой, а? Тебе что, одной мало? Зачем же ты сразу с двумя? Ма, слышь, я поговорю с ней, все будет нормально. Вместе поговорим. Давай-ка я еще раз твою интуицию проверю. Ну-ка. Как думаешь, вдова виновна? Думаю, нет, это было бы слишком просто. Не виновна. Хорошая интуиция. Вот дактилокарта Натальи Анохиной. Это не ее кровавый оттиск нашли на тачке. Так что не врала она. В тот момент, когда шофер высадил ее мужа, она была дома и смотрела телевизор. Все, тупик, приехали. Тогда нужно обнулиться, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Вот это верно. Повторно опросить шофера, задать ему правильные вопросы. Молодца. Ближе к концу рабочего дня я его на почту повез. Он там какую-то телеграмму получал. Кстати, в последнее время он часто на почту заезжал. Продолжай, я слушаю. Телеграмма его явно порадовала. Он сказал, что утром надо заехать в спецраспределитель, взять бутылку коньяка. Сказал, для бурята. Для бурята? Да. И кто бы это мог быть? Не знаю. Что было дальше? Ну, дальше мы заехали на работу, а потом домой. В 8 вечера он вышел из машины, пошел в подъезд. Это все? Все. Ясно. Вот пропуск, ты свободен. Никишов. А, это ты, Вилов? Ждешь на улице? Жди, я спускаюсь. Борис Семенович. Здравствуй, Сан Саныч. Собираюсь на почту. Убитый последнее время вел интересную переписку с кем-то. Хочу понять, с кем. Боря, я ведь не прогадал. Найдешь убийц? Или, может, надо было Простякову послушать? Умеешь ты подбодрить. Простякову слушать не советую. Она не на своем месте. Кстати, в шахматы играть перестала. Боря, хорош злиться! Надо работать! Тексты телеграммы не храним. Рая, не выдумывай. Борис Семенович, мы храним дату, время, номер передачи текста и имя оператора. Рая. Тексты телеграмм хранятся на магнитных лентах, в архиве. Но найти нужную ленту – долгий процесс. Ты это раньше делала за 3 минуты. А раньше дурочкой была. Но теперь мне глаза открыли. Позвонили добрые люди. Кто? Барышня одна. Вот она мне глаза и открыла. Когда тебе надо, ты появляешься. А когда не надо, не появляешься. Так что извини, Боря, у меня много работы. Обед. Я так понимаю, ленты нам не вынесут? У нее много работы. И что делать будем? Иди покажи корочку. Обед! Слушай. Я расследую убийство Виталия Анохина. Перед гибелью он получил и отправил несколько телеграмм. Вы предоставите мне ленты? Это телеграммы, которые приходили убитому. Так. Город Улан-Удэ, Бурятская АССР. Отправитель некий Амар Тугулов. Ты почитай, там текст очень занимательный. Щенка ищут по всему Союзу. Если что-то знаете о нем, скажите. Щенка? Ну, как ты понимаешь, это не про собаководство. Дальше читай. Так, мне никакой благодарности не надо. Можете сказать спасибо Жалдору Донбаеву за то, что нас свел. Амар Тугулов. Ну что? Ну, текст, конечно, занимательный, но все равно мало что понятно. Понимаешь, в таких случаях надо цепляться за то, что понятно. К примеру, имя сводника. Жалдор Донбаев. Житель Краснодара. Но родился в Улан-Удэ. Да-да, Улан-Удэ, название этого города фигурировало уже не один раз. Я понимаю, что неспроста. Интуиция? Как хорошо живут выходцы из Бурятской ССР. Эй! Есть кто? Мужчина, вы не подскажете, Донбаев здесь живет? Мужчина! Мужчина! Белых? Какова вероятность, что на одной Краснодарской улице живут два бурята, а? Ничтожные. Донбаев! Стой, говорю, стрелять буду! Пройдемте, гражданин. Шах и мат. Да. На седьмом ходу. А мне Никишов сказал, что ты перестала в шахматы играть. Сан Саныч, разве Никишову можно верить? Послушай, Елена Даниловна, Никишову можно верить. И ты должна ему верить, раз к нам приехала. Меня назначили. У тебя было два предложения, но ты выбрала Краснодар. Неужели ты думаешь, что я не знаю? Ты пойми, я не против. Приехала? Трудись. Но ты обязана наладить контакт со своими подчиненными. А с Никишовым тебе работать. Ясно? Давай, бурятский друг, рассказывай, чем помогал Анохину? Не знаю такого. Это телеграмма Анохина. Тут он на тебя ссылается. Ладно. Я свел его с нужным человеком. С кем? Который все в Улан-Удэ знает. И что Анохин спрашивал? Узнавал подноготную одного парня. Гена Шацких? Его щенком называют? Ну вот, вы сами догадались. Я вам ни о чем не говорил, если что. Кого ты так боишься? У нас в Улан-Удэ свои законы. Знаем. Вотчина уголовников. Продолжай. Что не так с Геной? У него отца убили. Год назад. Парень свидетельствовал в суде. Его просили не называть убийцу. Деньги хорошие предлагали. Отца все равно ведь не вернуть. Но он указал? Да. На очень влиятельного человека. Человеку дали 10 лет. Местные ребята обиделись на Гену, начали искать. А Гену пропал. За информацию щедро платили. Выведи его, пусть посидит. Надо подумать. На выход, Донбаев. О чем думаете? Допустим, это Гена. Гене угрожает опасность. Казалось бы, фигура крупная, но положение уязвимое. Здесь нужен форпост. Форпост? Защита? Защита в виде мамы. Вы уверены? Представь себе, женщина потеряла мужа. Как она теперь будет сына охранять? Тогда надо ехать к маме. Говорите. Борис Семенович. Чего тебе? Еще узнаете мой голос. Приятно. Осталась ваша записная книжка. Приедьте, заберите. Поехали. Но сначала заедем в одно место. Это по пути. Поцелуй. Я сейчас. Жди меня здесь, я сейчас. Ну что, всех обзвонила? Довольна? Довольна. Ты еще спасибо скажешь. Хотя нет, не скажешь. Ты же у нас неблагодарный. Я такой, какой я есть. А благодарного? Я смотрю, ты себе уже нашла. Желаю счастья. Какой же ты гад! Я тебя ненавижу! Умеешь попрощаться? Ничего не спрашивай. Ничего не спрашивай. Наташа, давай поговорим. Отойди. Мы все обсудили. Идите на все четыре стороны. Наташенька, помоги. Нас же убьют. Ничем не могу помочь. Наташ. Наталья Игоревна. Ты неблагодарный. Я тебе все... А ты променял меня на какую-то ПТОшницу? Наташенька, прости! Елена Васильевна! А? А мы к вам. Ко мне? А зачем? В машину садись! Быстрей! Ма! А ты остаешься здесь, гаденыш. Тебе рано. Пока. Все? Образцы идентичны. Это твои отпечатки на его тачке. Ты убила Анохина. Рассказывай. Мы вынуждены уехали из Улан-Удэ. Нам угрожали. Наташа предложила помочь. Она моя одноклассница. У сына с ней закрутился роман. И Анохин об этом как-то узнал. И поэтому решил скормить ее сына бандитам. Да. Но это потом. А сначала он прикрыл зал и конфисковал ключ. Я просила сына прекратить эти странные отношения. Я умоляла, говорила, нам нужно сидеть тише воды. Но он не послушал. И тогда Анохин начал рыть. Решил понять, почему они переехали из своей квартиры из Улан-Удэ сюда. И что теперь? Мне отпустить ее? Рассказывай про убийство. Это был обычный вечер. Обычный. Я готовила. Сын пришел гулять. И вдруг стук в дверь. Кто там? Почтальон принес заметку про вашего мальчика. Виталий Данилович? Где сынок твой? Гена? У него в руках была телеграмма. Он ее вот так вот тряс и говорил, что завтра же сообщит хорошим людям из Улан-Удэ, где мы находимся. У меня земля из-под ног уплыла. Вы же пробовали с ним поговорить, да? Не забывай, где ты работаешь. Я перед ним на коленях стоял. Виталий Данилович, я вас умоляю, пожалуйста, не выдавайте, не выдавайте. Нет, напишу. Даже тебе наказание. За что? За то, что сына дерьмо воспитала. Ничего, он не будет больше замужних баб трогать. Бряды позаботятся. Где он? В подвале? Виталий Данилович. Виталий Данилович. Виталий Данилович. Я пошла за ним. Ударила. Забрала телеграмму и нашла ключи от подвала. Оригинал? Да, тот, который он конфисковал. Открыла двери, затащила внутрь. Услышала звонок телефона. Я мигом в квартиру. Это звонила Наташа, она хотела фильм обсудить. Когда тело бросило в озеро? Около полуночи. Кинула в тачку и отвезла. Ясно. Изложите это все на бумаге. Умоляю, я за себя не переживаю. Сына спасите. Спасите сына от этих бандитов. Я просто с ума сойду, пожалуйста. Не волнуйтесь. Мы что-то придумаем. Да, Борис Семенович? Да. Отправим твоего сына куда подальше. Спасибо. Спасибо. Следователь Никишов выполнил свое обещание. Отправил парня на самый край страны. В Калининград. На янтарный комбинат. О, стихами заговорил. Ну, добывать для страны янтарь. А сам Бог велел, руки-то сильные. Да, правда, вышел из него толк или нет, я сказать не могу. А мать культуриста? Получила 8 лет, вышла по УДО, хотя, хохма, вообще не хотела покидать колонию. Ну, такой вот человек, боится любой перемены. Но это ее личное дело. Борь, два слова можно? Отчет на столе. Будут вопросы, задавай. Я хочу объяснить, почему я тогда в ЗАГС не пришла. Хочешь объяснить? А не рано? Всего 10 лет прошло. Я работать хотела, расти. Ну, а вышла бы за тебя, чтобы было декрет. А так я в Москву уехала. Выучилась, опыта набралась. Мне очень сложно было уехать. Я же любила тебя. Не прощу. Я из-за тебя до белой горячки дошел. И мне сейчас очень не хочется опять сорваться. Ладно? Не хочешь по-хорошему? Будет по-другому. Смотрите в следующем эпизоде. Спишь, гад, да? Ну и где она? Я тебя сейчас убью! Работать стало некомфортно. Что вы... Я настоятельно рекомендую не заводить с Никишовым никаких разговоров, кроме работы. Вы хотите поручить мне дело за булдыги, который денатуратом отравился? Не обижайся. Тогда для меня это было очень важно. Но не могла я не уехать.